Наступила весна и лето, и хотя многие, как выше явствуют младшие, произведены были не токмо в капралы, но и в унтер-офицеры по протекциям, а Державин без протектора всегда оставался рядовым, но как стало приближаться восшествие императрицы на престол – в 1763 году июня 28 дня, а в такие торжественные праздники обыкновенно производство по полку нижних чинов бывало, то и решился он прибегнуть под покровительство майора своего, графа Алексея Григорьевича Орлова, вследствие чего, сочинив к нему письмо с прописанием наук и службы своей, наименовав притом и обошедших его сверстников, пошел к нему и подал ему письмо, которое, прочедши, он сказал: «Хорошо, я рассмотрю». В самом деле и пожалован он в наступивший праздник в капралы. Тогда отпросился в годовой отпуск к матери в Казань, дабы показаться ей в новом чине. На дороге случилось приключение, ничего, впрочем, не значащее, но, однако, могущее в крайнее вергнуть его злополучие. Прекрасная молодая благородная девица, имевшая любовную связь с бывшим его гимназией директором, господином Веревкиным, который тогда возвращен был паки на прежнее свое место, быв зачем-то в Москве, отправлялась в Казань к своему семейству, сговорилась с ним и еще с одним гвардией же Преображенского полка капралом Аристовым вместе для компании ехать. В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь не завидовал и из ревности, сколь не делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. Натурально, в таковых случаях более оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме, владение господина Всеволожского, перевозчики подали паром. Извозчики взвезли повозки и выпрягли лошадей, но первые не захотели перевозить без ряды, а как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он им требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально красавица скучилась. Она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажа тесак, бросился в кусты искать перевозчиков и, нашедших то угрозами, то обещанием заплатить все, что они потребуют, вызвал их кое-как на паром. Но как пришли на оный, то и требовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обиду, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам: «Ребята, не выдавай!» Словом сим все перевозчики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующего капрала, который, как не отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье. Приложился и хотел выстрелить, но, к счастью, что ружье было новое, пред выездом из Москвы купленное и неодержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидя его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький при береге стоявший челнок, сел в него и переправился через Клязьму в помянутое село Бунькова. Там, ходя по улице и по дворам, никого не находил. Наконец вышел из приказной избы мужик, довольно взрачный, осанистый, с большой бородою, и, подпираясь посохом, с видом удивления спросил: «Что ты, барин, так воюешь? Разве к басурманам ты заехал? Чего тебе надобно?» Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснение перевозчиков. «Ну что за беда? Разве не можно было другим манером сыскать на них управы? Стыдно ста, молодой господин, озорничать, бегать с голым палашом по улице и пужать мир крещеный. Меня не испужаешь, велю схватить да связать и отвезу в город. Так и будешь утирать кулаком слезы, но не поворотишь. Барин наш нас не выдаст», — который был тогда обер-прокурором в Сенате и в случае при дворе. Таковым справедливым укором устыдил храбреца мужик. Это был бурмистр того селения. На силу кое-как, будучи убежден, приказал перевозить за сходную цену все повозки. Приехав в Казань, желал с красавицей своей чаще видеться, но, будучи небольшого чина и небогат, не мог иметь свободного хода к ней в покой. Сии кратковременные любовные шашни тем и кончились, ибо более никогда уже не видал сего своего предмета. Приехав из Шацка в оренбургскую деревню, куда приехала и мать его, прожил с нею там оставшееся летнее время. А в исходе сентября отправила она его в Оренбург по некоторым случившимся деревенским делам. По наступлении срока отправился в Петербург к полку. Таким же образом вел свою жизнь, как прежде, упражняясь тихонько от товарищей в чтении книг и кропании стихов, стараясь научиться стихотворству из книги о поэзии, сочиненной господином Тредиаковским и из прочих авторов, как господ Ломоносова и Сумарокова, но более ему других нравился по легкости слога помянутый господин Козловский. В всем промежутке времени едва не случилась с ним внезапная страшная смерть. Ходил он по обыкновению в своем звании во все караулы. То в одном из оных, в зимнем каменном дворце, когда он еще внутри не весь был выстроен, и в той половине, где после был придворный театр, а ныне апартаменты вдовствующей императрицы Марии Федоровны, наверху, в одном из самых вышних ярусов, были две двери, одна в покой, в котором был пол, а другая в другой, в котором был пролом до самых нижних погребов, наполненных каменными обломками. И как по лености не токмо офицеров, но и унтер-офицеров приказано было ему ночью обойти все притины дозором, то он пошел, взяв фонарщика или солдата, который нес фонарь, казанского дворника, незнакомого себе по фамилии Потапова. Бегая по многим лестницам, не дожидаясь освещения проходов, пришел, наконец, к вышеописанному месту и хотел стремление свое продолжать далее, но вдруг услышал голос Потапова, далеко на низу лестницы от него отставшего, который кричал: «Постойте, куда вы так бежите?» Он остановился и лишь только осветил фонарь, то и увидел себя на пороге или на краю самой той пропасти, о которой выше сказано. Один миг, и едва одни кости его остались бы на всем свете. Он перекрестился, воздал благодарение Богу за спасение жизни и пошел, куда было должно. В сих годах, то есть в 1765 и в 1766 году, были два славные в Петербурге позорища, учрежденные императрицею, сколько для усиления, столько и для славы народа. Первое — великолепная карусель, разделенный на четыре кадрили, на ассирийскую, турецкую, славянскую и римскую, где дамы на колесницах, а кавалеры на прекрасных конях, в блистательных уборах, показывали свое проворство метанием дротиков и стрельбою в цель из пистолетов. Подвигоположником был украшенный сединами фельдмаршал Миних, возвращенный тогда из ссылки. Другое — приузорочный под Красным Селом лагерь, в котором, как сказывали, около 50 тысяч конных и пеших собрано было войск для маневров пред государынею. Тогда в придворный театр впускаемы были без всякой платы одни классные обоего пола чины и гвардии унтер-офицеры, а низкие люди имели свой народный театр на Комиссариатской площади, а потом из карусельного здания на месте, где ныне Большой театр, на котором играли всякие фарсы и переведенные из Мольера комедии. Зимою объявлен поход Ее Величества в Москву. Державин пожалован в фурьеры и командирован под начальством подпоручика Алексея Ивановича Лутовинова на ямскую подставу для надзирания за исправностью наряженных с ямов лошадей, изготовленных для шествия императрицы и всего ее двора. Тут первый написал правильные ямбические экзаметры на проезд государни через реку того селения Мохост. В сие время досталось Державину при производстве в полку через чин под прапорщика в каптенармусы, а января 1 числа 1767 года в сержанты. Гвардия возвратилась в Петербург, а Державин на некоторое время отпросился для свидания с матерью и меньшим его братом, учившимся в гимназии при директорстве господина Капица в Казань, где и потом в Оренбургской деревне, оставшуюся часть лета и осени, в семействе своем прожил. Возвращаясь из отпуска, взял с собою и меньшего его брата из гимназии, которая была тогда под ведомством директора господина Капица. Но, приехав в Москву и имев от матери поручение купить у господ Топтыковых на Вятке небольшую деревнишку душ 30, остановился. И как стоял он тогда у двоюродного своего брата, господина Блудова, который и его двоюродный брат, господин подпоручик Максимов, живший в одном с ним доме, завели его сперва в маленькую, а потом и в большую карточную игру, так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги. Тогда он забыл о сроке, хотел проигранные деньги возвратить, но как не мог, то, заняв у него Блудова, купил деревню на свое имя и ему оную, с присовокуплением материнского имения, хотя не имел на то права, заложил. Попав в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Познакомился с игроками, или лучше с прикрытыми благопристойными поступками и одеждой разбойниками. У них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подбором карт, подделкам и всяким игрецким мошенничеством. Но благодарение Богу, что совесть, или лучше сказать, молитвы матери, никогда его до того не допускали, чтоб предался он в наглое воровство или в коварное предательство кого-либо из своих приятелей, как другие делали. Но когда и случалось быть в сообществе с обманщиками и самому обыгрывать на хитрости, как и его подобным образом обыгрывали, но никогда таковой, да и никакой выигрыш не служил ему впрок. Следственно, он и не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде. Когда же не имел денег, то никогда в долг не играл, не занимал он их и не старался какими-либо переворотами отыгрываться или обманами, лжами и пустыми о заплате уверениями доставать деньги, но всегда содержал свое слово свято, соблюдал при всяком случае верность, справедливость и приязнь. Если же и случалось, что не на что не токмо играть, но и жить, то, запершись дома, ел хлеб с водою и марал стихи при слабом иногда свете полушечной сальной свечки или при сиянии солнечном сквозь щелки затворенных ставней. Так тогда, да и всегда, проводил он несчастливые дни. А как он уже в такой распутной жизни просрочил более полугода, то его благодетельник Людов, видя, что он за сроком столь долго проживает в Москве и слыша, что замотался, то, опасаясь, чтоб не погиб, ибо разжалован бы был по суду в армейские солдаты, сжалился над ним и без всякой его просьбы в ордере, между прочими полковыми делами, капитану-поручику московской команды Шишкову приписал, что когда сержант Державин явится, то причислить его к московской команде. Он, став всем средством, обеспеченным от несчастья, пробыл несколько еще месяцев в Москве, вел жизнь не лучше, как и прежде, а по елику жил он в помянутом доме Блудова с сказанным же его родственником Максимовым, то и случилось с ним несколько замечательных происшествий. Первое. Хаживала к ним в дом в соседстве живущего приходского дьякона дочь. И в один вечер, когда она вышла из своего дома, отец или матерь, подозревая ее быть в гостях у соседей, упросили бутошников, чтобы ее подстерегли, когда от них выйдет. Люди их и Блудова увидели, что бутошники позаугольно кого-то дожидаются, спросили их. Они отвечали грубо, то вышла брань, а потом драка. А как с двора сбежалось людей более, нежели подзорщиков было, то первые последних и поколотили. С досады за такую неудачу и чтоб отмстить, залегли они в крапиве на ограде церковной, через которую должна была проходить несчастная Грация. Ее подхватили отец и мать, мучили плетью и по научению полицейских велели ей сказать, что была у сержанта Державина. Довольно сего было для крючков, чтобы прицепиться. На другой день, когда он часу пополудни в первом ехал из вотчины коллегии, где был по своим делам, в карете четвернею и лишь приближился только к своим воротам, то вдруг ударили в трещотки, окружили карету бутошники, схватив лошадей под узцы и, не объявя ничего, повезли через всю Москву в полицию. Там посадили его с прочими арестантами под караул. В таком положении провел он сутки. На другой день поутру ввели в судейскую. Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтобы он признался в зазорном с девкой обхождении и на ней женился. Но как никаких доказательств, ни письменных, ни свидетельских, не могли представить на взводимое на него преступление, то, проволочив, однако, с неделю, должны были стыдом выпустить, сообща, однако, за известие в полковую канцелярию, где таковому безумству и наглости Алгвазилов дивились и смеялись. Вот каковы в то время были полиция и судьи. Второе. Познакомился с ним в трактирах по игре некто, хотя по роду благородный, знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в юстиции за подделку векселей и закладных на весьма большую сумму и подставление по себе в поручительство подложной матери, который имел за собою в замужестве прекрасную иностранку, которая торговала своими прелестями. В нее влюбился некто приезжий пензенский молодой дворянин, слабый по уму, но довольно достаточный по имуществу. Она, сведомо, как после открылась мужа, с ним коротко обращалась, и его без милости обирала, так что он заложил свое и материнское имение и лишился самых необходимо нужных ему вещей. А как сей дворянин был с Державиным хороший приятель, то и сжалился он на его несчастье. Вследствие чего, будучи в один день в компании с мужем, слегка дал ему почувствовать поведение жены. Муж старался прикрыть ее и оправдать себя своим неведением. И хотя тогда прекратил разговор шутками, но запечатлел на сердце своем на него злобу за такое чистосердечное остережение. он спустя некоторое время позвал его в гости к себе на квартиру жены и под вечер намерен был поколотить, а может быть и убить, ибо когда Державин вошел в покои, то увидел за ширмами двух сидящих незнакомых, а третьего лежащего на постели офицера, которого раз видел в трактире игравшего несчастно на бильярде, ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуткой и заметил офицеру. Хозяин, приняв гостя сначала ласково, зачал его помалу в разговорах горячить противоречиями и потом привязываться к словам, напоминая прежде слышанные им, относя их к обиде его и жены. Но, как гость опровергал сильными возражениями свое невинное чистосердечие, то умышленник и начал кивать головой сидящим за ширмами и лежащему на постели, давая им знать, чтобы они начинали свое дело. Против всякого чаяния лежащий сказал: «Нет, брат, он прав, а ты виноват. И ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги». Ибо был он молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее, и имел подле себя урясину, то хозяин и все прочие соумышленники удивились и опешили. Это был господин землемер, недавно приехавший из Саратова поручик Петр Алексеевич Гасвицкий, который от того времени сделался Державину другом. Наконец, кратко сказать, он, проживая в Москве в знакомстве с такового разбора людьми, чрезвычайно наскучил, или лучше сказать, возгнушавшись сам собою, взял у приятеля матери своей 50 рублей, который прошен был от нее судить в крайней его нужде, бросился опрометью в сани и поскакал без оглядок в Петербург. Сие было в марте месяце 1770 года, когда уже начало открываться в Москве моровое поветрие. В Твери удержал было его некто из прежних его приятелей, человек распутной жизни, но кое-как от него отделался, издержав все свои деньжонки. На дороге занял у едущего из Астрахани садового ученика с виноградными к двору лозами 50 рублей, и те в новгородском трактире проиграл. Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во все течение своей жизни сберег. Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить 2 недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем. То старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было. Но как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием. Он, чтобы избавиться от оного, сжег при караульных со всем тем, что в нем было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою через 20 почти лет наморал, как то переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. Приехав, как выше сказано, в Петербург с 1 рублем, благословением матери, занял на прожиток 80 рублей у Григория Никифоровича Киселева, давнишнего своего приятеля, казанского помещика, с которым учились вместе в гимназии, служили в полку и гуляли на подставах. На занятые у Киселева деньги выиграл 2 рубля у господина Протасова, заплатил долг и пробавлялся кое-как, имея наиболее обхождение с ним, с Петром Васильевичем Неклюдовым и с капитаном Александром Васильевичем Толстым, у которого тогда и в 10-й роте находился. Сии трое честные и почтенные люди его крайне полюбили за некоторые его способности, что он изрядно рисовал, или, лучше сказать, копировал пером сгравированных славнейших мастеров эстампов так искусно, что с печатными не можно было узнать рисованных им картин. Более же всего нравился он им за некоторое искусство в составлении всякого рода писем. Писанные им к императрице для всякого рода людей, притесненных, обиженных и бедных, всегда имели желаемый успех и извлекали у нее щедроты. В 1771 году переведен в 16-ю роту, в которой отправлял фельдфебельскую должность в самой ее точности и исправности. В начале 1772 года, января первого дня, произведен гвардии прапорщиком в ту же 16-ю роту, в которой служил фельдфебелем. В самом деле, бедность его великим была препятствием носить звание гвардии офицера с пристойностью, а особливо тогда, более даже нежели ныне, предпочитались блеск и богатство и знатность, нежели скромное достоинство и ревность к службе. Но как бы то ни было, ссудою из полку сукна, позументу и прочих вещей насчет жалования, ибо тогда из полковой экономической суммы всегда комиссаром запасалось он их довольное количество, обмундировался он. Продав сержантский мундир, купил англинские сапоги и, небольшую заняв сумму и ветхую каретишку в долг у господ Окуневых, исправился всем нужным. Жил он тогда в маленьких деревянных покойчиках на Литейной, в доме господина Удолова, хотя бедно, однако же порядочно, устраняясь от всякого развратного сообщества, ибо имел любовную связь с одною хороших нравов и благородного поведения дамою, и как был очень к ней привязан, а она не отпускала его от себя уклониться в дурное знакомство, то и исправил он помалу свое поведение. Обращался между тем, где случай дозволял, с честными людьми и в игре, по необходимости для прожитку, но благопристойно.